Глава 54. Страунг вышел из дома, кивнув мне на новое платье, висящее на стуле. Наспех одевшись, зашнуровалась спереди и вышла. Тут же дом позади меня исчез, будто его не было. Можно было оставить его для других путников, отметила я с сожалением. Вы были моей музой при создании дома, а потом хранительницей его очага, так что без вас он существовать не может. Вы покинули его. Оттого его не стало. «Как печально звучит», — заметила я. «Еще печальнее, когда опустевает не дом, а сердце». «О чем это вы?» — кинула на него косой взгляд. «Да так, ни о чем», — отмахнулся он. «Просто мысли вслух. Страшно подумать, что бывает с сердцем, когда в нем кипит любовь, и когда в нем живет любимая женщина, а потом она исчезает». «У вас была несчастная любовь?» Я насторожилась. «Зачем он затронул такую тему?» «Нет, у меня не было любви вообще, но что-то подсказывает, мне будет не хватать вас, если вы оставите меня». От его слов все внутри меня сжалось. Я не была готова к мужским признаниям любви, да и сама сейчас не способна была признаться, что чувствую к нему. Вчерашний день раскрыл истинную душу Страунга, его задор и озорство. Он был потрясающий, но сегодня он снова стал серьезным неприступным лордом. «С чего вы взяли, что я оставлю вас?» Мои губы сделались непослушными, как вата. «С того, что вы больше не вернетесь во дворец». «Почему?» Не поняла я, взбунтовавшись. «Вы прогоняете меня? Вам стало неприятно, что я вела себя вчера непристойным образом?» «О, нет, что вы!» Эмоционально вскрикнул он, взяв меня за руки, прижал их к губам и поцеловал. «Вы были прекрасны тогда и прекрасны сейчас, но беда в том, что я привязался к вам». «Я тоже», — шумно выдохнула, боясь, что он сейчас обернется драконом и улетит. «Но я не имею права удерживать вас». «Вы не удерживаете. Это моя добрая воля». «Поэтому мы вместе проведем время в поездке, а затем вы воссоединитесь с родителями, сестрой и друзьями, а я вернусь во дворец». «Я последую за вами». «Это невозможно», — горько выдохнул он, и мне показалось, что его душа рвется на части. «Отчего же? Куда вы, туда и я. Или вы хотите прогнать меня?» Сказав это, я затаила дыхание в ожидании ответа. Мне было страшно услышать «да». Но вместо ответа Страунг еще раз поцеловал мои пальцы и выпустил. «Пойдемте, нам надо отыскать лошадей. После вчерашней сумасшедшей скачки бедняги остались на дороге. Надеюсь, с ними ничего не случилось». «Слышала, лошади возвращаются домой сами». Неуверенно протянула я, будучи не готовой к таким переменам тем, то мы обсуждаем любовь, то лошадей. Страунг протянул мне руку. Я вложила в его ладонь свою, и он пошел вперед, ведя меня за собой. Какое-то время мы шли по лугу, а потом вышли на дорогу. «Мы вчера столько путешествовали, что слишком отдалились от того места, где оставили лошадей», — осторожно заметила я. «Ошибаетесь. Мы совсем близко от конюшни, в которой заночевали ваши друзья». «Не может быть», — поспорила я. «Я сократил расстояние». «Это как?» — не поняла я. «Сжал пространство, и пока мы шли от озера до дороги, то преодолели весь путь до конюшни». «Обалдеть!» — восхитилась я. «Какая вы забавная!» — улыбнулся он. «Каждый раз удивляетесь тому, чему удивляться не стоит. Вы живете в магическом мире, сами обладаете магией, но при этом не знаете, что можно сжимать пространство, и понятия не имеете, что нельзя пить драконий эликсир. Наше поселение было крайне обособленным, и магия была несколько иная, поэтому я не обо всем знаю. Вы уж простите». «Это вы простите, что я столь неучтив и называю вас забавной». «Мне это даже приятно», — смутилась я. «И даже сейчас вы умудряетесь быть очаровательной», — рассмеялся он. «Вы преувеличиваете». «Ничуть, мне виднее». Мы прошли еще немного по дороге и вскоре увидели тот сарай, из которого я вчера так поспешно сбежала навстречу приключениям. Ворота были открыты, а внутри стояли 5 коней. Значит, наши вернулись. Навстречу вышли мои друзья. Марина кинулась ко мне, обняла. «Я так переживала за тебя. Как ты могла ускакать в дождь?» «Марина, я же говорил тебе, что раз лорд Страунг поскакал за ней, то она в безопасности». Гоша оттянул ее от меня, а то она готова была разрыдаться у меня на груди. «Но вас не было остаток дня и всю ночь», — упрекнула Марина. «Мы немного попутешествовали, раз выдался такой случай», — неопределенно ответил Страунг. Деловито вошел внутрь и, хлопнув в ладони, сотворил завтрак, сервировав его на бочке. Мы вкусно поели и засобирались в путь. Вроде как все было хорошо, только у меня на сердце застыла тревога. Зачем он все испортил разговорами о расставании? Я же вижу, что он влюблен в меня не меньше, чем я в него. Но будто что-то не давало ему быть счастливым. Словно его обязанностью было страдать без любви. От этого мне стало страшно. Я не готова расстаться с ним. Что бы ни случилось, я обязательно вернусь во дворец и поселюсь в его комнате, но уже не в качестве пленницы, а на правах жены.